Четвертая картина. Сумрачный рассвет. Солнце взошло уже давно, но его не видно за густой пеленой тумана и дыма. Большая комната в вилле Эмиля-Грилье, приспособленная к тому, чтобы в ней могли находиться раненые. Их двое. Сам Эмиль-Грилье, серьезно раненый в плечо, и сын Морис, у которого легкая рана на правой руке. Большое окно, задернутое полупрозрачными портьерами, дает слабый синеватый свет, в котором с трудом различаются постели под белыми одеялами. Оба раненые как будто еще спят. В кресле у постели Эмиль Грилье. Неподвижная фигура в белом. Это Жанна. Эмиль Грилье. Тихо. Жанна. Жанна, быстро наклоняясь к постели. Тебе дать воды? Эмиль Грилье. Нет, ты устала. Жанна. Нет, ничего. Я дремала всю ночь. Ты не можешь спать, Эмиль. Эмиль Грилье. Который час? Она неслышно подходит к окну и, слегка отодвинув портьеру, рассматривает маленькие часики. Также неслышно возвращается. Жанна. Еще рано. Ты, может быть, заснешь, Эмиль. Мне кажется, что тебе очень больно. Ты стонал ночью. Эмиль Грилье. Нет, мне легче. Какое утро? Жанна. Плохое, Эмиль. Туман и солнце не видно. Засни. Молчание. Тишина. Вдруг на своей постели вскрикивает во сне Морис. Крик переходит в стон и невнятное бормотание. Жанна подходит и прислушивается, потом возвращается назад. Эмиль Грилье. «Мальчик, ничего!» Жанна. «Ничего, будь спокоен, Эмиль. Он во сне!» Эмиль Грилье. «Сегодня он несколько раз так!» Жанна. «Я боюсь, что он тебе помешает!» Его можно поместить в другой комнате, и с ним будет Генриетта. У мальчика здоровая кровь. Через неделю можно будет, кажется, снять повязку. Эмиль Грилье. Нет, пусть тут. Жанна! Жанна. Что, дорогой мой? Становится у постели на колени и целует осторожно неподвижную руку, лежащую поверх одеяла. Эмиль Грилье. Жанна! Жанна. Жар, кажется, меньше. Дорогой мой! Приникает долгими поцелуями к руке. Эмиль Грилье. «Ты моя любовь, Жанна!» «Жанна! Молчи! Молчи! Не волнуйся!» Короткое молчание. Эмиль Грилье беспокойно передвигает голову. «Мне трудно дышать! Здесь воздух!» «Жанна! Окно открыто всю ночь, мой милый! Такой воздух неподвижный!» Эмиль Грилье. «Дым!» «Жанна! Да!» «Морис!» Вскакивает снова, бормочет. «Стой! Стой! Стой!» Снова невнятно. «Оно горит! Горит оно! Ой, кто на батарею? Кто на батарею?» Бормочет и затихает. Эмиль Грилье. «Тяжелые сны!» Жанна. «Это ничего. Мальчик и всегда любил поговорить во сне. А вчера у него был такой свежий вид!» Эмиль Грилье. «Жанна!» Жанна. «Что, дорогой мой?» Эмиль Грилье. «Сядь!» «Жанна, хорошо!» Эмиль Грилье. «Жанна, о Пьере ты думаешь?» Молчание. «Жанна, тихо! Не надо!» Эмиль Грилье. «Да, не надо! Смерть! Это вовсе не так страшно! Правда, Жанна?» Жанна, после некоторого молчания. «Правда!» Эмиль Грилье. «Потом пойдем к нему мы. Он сюда не придет, но мы к нему пойдем. Не ночью что-то казалось, я об этом думал. Так ясно. Ты помнишь красную розу, которую ты ему дала? Я помню. Жанна. Да. Эмиль Грилье. Так ясно. Жанна, наклонись ко мне. Ты лучше всех. Молчание. Мечется. Мне трудно дышать. Жанна. Дорогой мой, дорогой мой. Эмиль Грилье. Нет, ничего. Эта ночь мучает меня, Жанна. Мне это приснилось, или действительно была слышна канонада? Жанна. Да, была слышна, в пятом часу. Но очень далеко, Эмиль, едва слышно. Закрой глаза, милый, отдохни. Молчание. Морис, негромко. Мама! Жанна, неслышно подходит. Проснулся. Морис. Да, больше не хочется. Что, папа? Жанна, он не спит. Эмиль Грилье. «Здравствуй, Морис!» «Морис. Доброе утро, папа!» Как ты себя чувствуешь? Я хорошо. Эмиль Грилье. Я тоже. Жанна, можно открыть? Я спать не буду. Жанна. Да, можно уже. Видишь, какой плохой день, но все-таки при свете тебе легче будет дышать. Постепенно, чтобы не сразу свет, открывает драпли. За большим окном смутные силуэты деревьев. У самых храм несколько поникшие цветы. Марис уже задвинул свои ширмочки и что-то возится там. Жанна. Ты что, Марис? Марис. Да шинель. Ничего, я сам. Виновата. Нет, мама, помоги. Жанна, уходя за ширмы. Какой ты глупый, Марис. За ширмой. Осторожней, осторожней. Ну, так. Не торопись, осторожнее. Марис за ширмой. Ты мне здесь закали, как вчера. Так очень удобно. Жанна за ширмой. Ну, конечно. Погоди, потом поцелуешь. Ну, так. Марис выходит. Правая рука у него наперевязи. Подходит к отцу и сперва целует его руку. Потом по его знаку глазами целует губы. Эмиль Грилье. Здравствуй, здравствуй, мой маленький. Марис, оглядываясь на ширмы, где мать убирает постель. Папа, посмотри. Вынимает руку из повязи и быстро выпрямляет ее. Потом так же быстро прячет обратно. Эмиль Грилье слегка грозит ему пальцем. Жанна отставляет от ширмы, за которыми уже убрана постель. Жанна. Ну вот, готово. Пойдем, Марис, в ванную. Я тебя умою. Марис. Ни за что. Я сегодня сам. Я вчера вечером уже сам умывался левой рукой. И превосходно. Подходя к раскрытому окну. Какая гадость, однако. Эти негодяи совсем испортили день. А все-таки тепло и пахнет цветами. Нет, хорошо. Папа, очень хорошо. Эмиль Грилье. Да, приятно. Марис. Ну, я пойду. Жанна. Зубы почисти. Ты вчера этого не сделал, Марис. Марис ворчит. Ну, стоит сейчас. Хорошо, хорошо, я сделаю. От двери. Папа, а знаешь, сегодня будут хорошие вести. Я это чувствую. Слышно, как он звонким голосом кричит. Сильвина. Эмиль Грилье. Мне легче, Жанна. Совсем легче. Кто-нибудь поливает цветы? Жанна. Да, насколько возможно. Сейчас я дам тебе кофе. Ты сегодня много лучше выглядишь. Много лучше. Эмиль Грилье. Это что? Жена. Одеколон с водой. Я вытру лицо, и тебе станет свежее. Вот так. Вот и снова у меня маленькие дети, которых надо мыть. Вот и снова. Видишь, как приятно. Эмиль Грилье. Да. Но что он говорит про хорошие вести? Жанна. Это он так. Он очень счастлив от того, что он герой. Эмиль Грилье. Ты знаешь что-нибудь новое? Жанна. Неопределенно. Нового ничего. Что же может быть нового? Эмиль Грилье. Говори. Ты была решительнее, Жанна. Говори, дорогая. Жанна. Разве решительнее? Может быть. Это я ночью привыкла с вами говорить тихо. Но как тебе сказать это? Эмиль, они идут. Эмиль Грилье. Идут. Жанна. Да. Ты же знаешь, сколько их и сколько нас. Ты не волнуйся. Но сегодня нам, вероятно, придется уехать в Антверпен. Эмиль Грилье. Они близко. Жанна. Да, недалеко. Очень близко. Напевает. Леруа, Лебаи, Люберте. Король. Закон. Свобода. Французский. Очень близко. Я тебе еще не сказала, что вчера король справлялся о твоем здоровье. Я ответила, что тебе лучше и что ты можешь сегодня поехать. Эмиль Грилье. Да, конечно, могу. А что он говорил о тех? Жанна. Что говорил король? Напевает тоже. Что их слишком много. Эмиль Грилье. А еще, Жанна. Жанна. А еще, Эмиль, что есть Бог и справедливость. Так мне послышалось. Эмиль, есть Бог и справедливость. Не правда ли, какие старые слова, Эмиль? Ну так хорошо, что они еще существуют. Молчание. Эмиль Грилье. Да, ты днем другая. Откуда у тебя столько силы, Жанна? Жанна. Откуда? Эмиль Грилье. Да, я все смотрю на твои волосы. Отчего они не белеют? Жанна, я их крашу ночью, Эмиль. Сегодня я принесу еще цветов. Теперь у тебя совсем уютно. Да, я еще не сказала. Сегодня кто-нибудь будет у тебя. Министр Лагард, и с ним кто-то, кто зовется граф Клермон. Эмиль Грилье. Граф Клермон, я не знаю. Жанна, так и нужно, чтоб ты не знал. Это просто называется граф Клермон. Граф Клермон, это хорошее имя для очень хорошего человека. Эмиль Грилье. Я знаю одного очень хорошего человека в Бельгии. Жанна, тссс, ты ничего не должен знать. Ты должен только запомнить, граф Клермон. Им необходимо о чем-то очень важном переговорить с тобой. Я так думаю. И мне пришлют автомобиль, чтобы ехать в Антверпен. Эмиль Грилье, улыбаясь. Граф Клермон. Жанна, так же. Да, тебя все очень любят, Эмиль. Но если бы я была король, я прислала бы тебе аэроплан. Закидывая руки с печалью, который тщетно старается подавить. Ах, так хорошо теперь подняться над землей и полететь. И долго, долго, долго лететь. Входит Морис. Морис. Вот я и готов. Почистил зубы и был даже в саду. Я немного, немного, мама. Но почему я раньше не замечал, что у нас такой красивый сад? Папа, наш сад удивительно красив. Жанна. Сейчас будет кофе. Если он станет мешать тебе болтовней, Эмиль, позови меня. Морис. О, я не думал, прости, папа. Я не буду. Эмиль Грилье. Говори, говори. Мне совсем лучше. Почти хорошо. Жанна. Но тебе надо беречь силы. Не забудь, Эмиль. Ходит. Морис, скромно садясь у окна. Может быть, мне действительно помолчать, папа? Эмиль Грилье, слабо улыбаясь. А ты это можешь? Морис, краснея. Нет, папа, сейчас не могу. Я, вероятно, кажусь тебе еще очень молодым, папа. Эмиль Грилье. А ты как думаешь сам? Морис, снова краснея. Да, это правда. Но все же отдай мне справедливость. Я уже не так молод, как 3 недели назад. Да, всего 3 недели. Помню набат на нашей церкви. Помню, как я тормошил Франсуа. Как странно, что Франсуа пропал без вести. Что это значит, человек пропал без вести? Вдруг пропал без вести? Прежде все так видно было на земле. Эмиль Грилье. Да. Морис. Папа, почему таких вешают, как Франсуа? Это жестоко и глупо. Извини, что я так резко говорю, но разве старый должен меньше любить свою землю, чем я, например? Старый любит еще больше, и пусть всякий дерется, как умеет. Я не утомлю тебя, папа. К нам пришел один такой, совсем дряхлый, просил патронов. Ну пусть повесит и меня, я ему дал. Некоторые из нашего полка над ним шутили, но он сказал, если только одна прусская пуля попадет в меня, то значит, у прусаков будет на пулю меньше. Мне это понравилось, папа. Эмиль Грилье. Да, мне так же. Ты слыхал колоннаду на рассвете? Морис. Нет. А разве, папа? Эмиль Грилье. Да, стреляли. Мама говорила тебе, они приближаются, идут. Морис, вставая. Да, не может быть. Эмиль Грилье. Идут. И сегодня нам надо уезжать в Антверпен. Морис. Да. Быстро и легко ходит по комнате. Забыв о раненой руке, взволнован, сжимает кулак. «Папа, скажи, что ты думаешь о положении вещей?» Эмиль Грилье. «Мама говорит, еще есть Бог и справедливость!» Морис поднимает руку. «Мама говорит, пусть Бог благословит мою маму. Я не знаю, я... Ну, хорошо, хорошо, мы еще посмотрим, мы еще посмотрим!» Ребячий кривит лицо, стараясь удержать слезы. Я еще за Петра им должен. Извини, папа, я знаю, что я не смею так, но пойми, что я совсем другое дело, чем ты. Ну и нехорошо, ну и не могу я. Я сегодня в саду смотрел на твои цветы, и мне стало так жалко тебя, что ты их растил. Мерзавцы! Эмиль Грилье. Морис! Морис. Мерзавцы! Не хочу их считать за людей и не стану! Жанна входит. Жанна. «Морис, что это? Как нехорошо!» «Морис, пусть!» На ходу левой рукой крепко обнимает мать и целует ее. «Жанна, ну хоть сядь! Тебе вредно так ходить. Эмиль Грилье. Сядь, Морис. Морис садится у окна лицом к саду. Жанна спрашивает глазами, что с ним. Эмиль Грилье печально улыбается и устало закрывает глаза. Сильвина, горничная, вносит кофе. Приготавливается на столике около кровати Эмиль Грилье. Сильвина. Доброе утро, мосье Эмиль. Эмиль Грилье, открывая глаза. Доброе утро, Сильвина. Сильвина входит. Жанна. Иди завтракать, Морис. Морис, не оборачиваясь. Я не хочу, мама. Я завтра сниму повязку. Жанна смеется. Солдат, неужели ты капризничаешь? Молчание. Жанна помогает Эмилю Грилье пить кофе. Дай твою голову, Эмиль. Так, удобно тебе так или лучше ложечкой? О, моя бедная голова, такая слабая. Морис, подходя. Извини меня, папа, я больше не буду. Я очень глупо погорячился, но знаешь ли, никакое терпение этого не выдержит. Можно мне взять чашечку, мама? Жанна. Да, это твоя. Теперь прошло. Морис. Прошло, мама. Эмиль Грилье. Мне сегодня совсем хорошо, Жанна. А когда перевязка? Жанна. Вероятно, уже потом. Граф Клермон привезет сегодня своего хирурга. Морис. Кто это, мама? Я его видал. Жанна. Увидишь. Но только, пожалуйста, Морис, когда увидишь его, не раскрывай рта так широко. У тебя есть эта привычка. Раскрыть рот и забыть про него. Морис, краснея. Вы оба смотрите на меня и улыбаетесь. Ну, значит, так и надо. Но мы еще подрастем. Мы еще подрастем. На улицу гудок одного автомобиля. Другого. Точно вызывают гудком. Жанна. Поспешно вставая. Вот, кажется. Морис, это только граф Клермон. Не забудь. Я сейчас. Они будут говорить с тобой об очень важном. Очень важном, Эмиль. Но ты не должен волноваться. Эмиль Крилье. Да, я знаю. Жанна, быстро целую его. Я иду. Выходит, почти столкнувшись с волнованной Сильвиной. Да, я знаю, знаю. Уберите здесь, Сильвина. Сильвина убирает со стола, отодвигает кресло. Эмиль Грилье закрыл глаза, бледен и неподвижен. Морис шепчет. Кто это, Сильвина? Сильвина что-то отвечает с восторгом и ужасом. То же выражение появляется на лице Мориса. Сильвина выходит. Морис быстро удаляется к окну и заранее прикладывает левую руку к лбу, вытянувшись по-военному. Так стоит, пока его не заметили. Входят Жанна, граф Клермон. За ним, на некотором отдалении, министр Лагард и адъютант графа, пожилой генерал сурового вида, со многими знаками отличия. Сам граф Клермон, высокий, стройный молодой человек в скромной офицерской форме. Никаких орденов и знаков высокого происхождения. Держится очень скромно, даже застенчиво. Но, поборов первое смущение, говорит горячо и сильно, с широкими и свободными жестами. Движения быстры. Все относятся к нему с большой почтительностью. Лагард — сильный старик с седой львиной головой. Речь проста, движения спокойны и решительны. Видна привычка говорить с трибуны. У Жанны в руках большой букет цветов. Граф Клермон прямо и быстро подходит к постели Грилье. Граф Клермон, смущаясь. «Я приехал пожать вашу руку, дорогой учитель!» «О, только ни одного лишнего движения! Ни одного! Иначе я буду очень несчастен!» Эмиль Грилье. «Я глубоко тронут. Я счастлив!» Граф Клермон. «Нет, нет, не говорите так! Теперь перед вами только человек, который учился мыслить по вашим книгам! Но что они с вами сделали? Посмотрите, Лагард!» Лагард. «Здравствуйте, Грилье! Хочу и я пожать вам руку. Сегодня я, волею судьбы, министр, но вчера я был только врачом и могу поздравить вас. У вас хорошая рука. Давайте-ка попробуем пульс». Генерал, уступая скромно. «Позвольте и мне от лица нашей армии выразить наше восхищение, мосье Грилье». Эмиль Грилье. «Благодарю вас. Мне совсем хорошо, Лагард». Граф Клермон. «Но, может быть, хирурга?» Жанна. Он может слушать и говорить, граф. Он улыбается, он может слушать. Граф Клермон, увидя Мориса и смущаясь. «О, кто это? Пожалуйста, опустите руку. Вы ранены!» Морис. «Я так счастлив! Граф!» Жанна. «Это наш второй сын, Морис. Первый наш сын, Пьер Грилье, убит в Льеже, граф!» Граф Клермон, я не смею вас утешать, мадам Грилье. Дайте мне вашу руку, Морис. Морис, о, граф, я только солдат, я не смею. Граф Клермон, и я, дорогой мой, теперь только солдат. Руку, товарищ, вот так. Учитель, мои дети и жена прислали вам цветы. Но где же они? О, какой я рассеянный! Жена. Вот, граф. Граф. Благодарю вас, мадам. Но я не знал, что у вас цветы лучше моих. А мои? Они так пропахли дымом и гарью. Лагард. Как и вся Бельгия. Граф Клермону. Пульс хороший. Грилье, мы приехали к вам не только за тем, чтобы выразить вам наше сочувствие. В моем лице рабочие всей Бельгии жмут вам руку. Эмиль Грилье. Я горжусь, Лагард. Лагард. Ну и мы гордимся не меньше. Да, нам надо поговорить. Граф Клермон не решался вас беспокоить, но я сказал, пусть умрет, но раньше мы с ним поговорим. Не так ли, товарищ? Эмиль Грилье. Я не умру. Морис, тебе лучше выйти. Граф Клермон, быстро. О, нет, нет, это ваш сын, Грилье, и он должен присутствовать при том, что скажет его отец. О, я гордился бы честью иметь такого отца. Лагард. Наш граф очень славный молодой человек. Простите, граф, я опять несколько нарушаю. Граф Клермон. Ничего, я уже привык. Сегодня вам и вашей семье, дорогой учитель, необходимо переехать в Антверпен. Эмиль Грилье. Наши дела так плохи. Граф Клермон. Скажите ему, Лагард. Лагард. Что же говорить? Плохи, да, очень плохи. Эта орда гуннов идет на нас, как морской прилив. Сегодня они еще там, а завтра они зальют ваш дом, Грилье. Они идут к Антверпену. Что мы можем им противопоставить? Отсюда они, а там море. От Бельгии уже немного осталось. Грилье, скоро моей бороде негде будет поместиться. Не так ли, мол, граф? Молчание. Издали приносятся глухие звуки канонады. Все обращают взоры к окну. Эмиль Грилье. Это сражение? Граф Клермон, прислушиваясь спокойно. Нет, это случайно. Пристреливаются. Но уже завтра они повезут мимо вас, Грилье, свои дьявольские орудия. Вы знаете, это настоящие железные чудовища, под тяжестью которых содрогается и стонет наша земля. Они движутся медленно, как амфибии, выползающие ночью из пучины. Но они движутся. Пройдет еще несколько дней, и они подползут к Антверпену. Они на город, на церкви обратят свои пасти. Горе Бельгии, учитель, горе! Лагард. Да, очень плохо. Мы честный и мирный народ, который ненавидит пролитие крови. Ведь этакая глупость — война. И мы уже давно не имели бы ни одного солдата, если бы не это проклятое соседство, не это разбойничье баронское гнездо. Генерал. А что бы мы делали без солдат, мосье Лагард? Лагард. А что мы можем сделать и с солдатами, мосье генерал? Граф Клермон. Вы не правы, Лагард. С нашей маленькой армией у нас есть еще одна возможность — погибнуть, как гибнут свободные. А без нее мы уже были бы чистильщиками сапог, Лагард. Лагард ворчит. Ну, я-то никому не стану чистить сапоги. Плохо дело, Грилье, плохо. И осталось у нас одно только средство. Правда, довольно страшное средство. Эмиль Грилье. Я знаю. Лагард. Да, какое же? Эмиль Грилье. Плотины. Жанна и Эмиль вздрагивают и с ужасом смотрят. Граф Клермон. Вы вздрогнули? Вы дрожите, мадам. А что же делать мне? Что же делать нам, которые не смеют дрожать? Жанна. Нет, я так. Я подумала о девушке, которая ищет дорогу к Лунуа. Никогда ей не найти дорогу к Лунуа. Граф Клермон. Ну что же делать? Что же делать? Все задумались. Граф Клермон отошел к окну и смотрит, нервно пощипывая усы. Морис отодвинулся в сторону и по-прежнему стоит на вытяжку. Невдалеке от него, опираясь плечом о стену и закинув красивую бледную голову, стоит Жанна. Лагард по-прежнему сидит у постели, поглаживая серую, всклокоченную бороду. Мрачно задумался генерал, решительно отвернувшись. «Я мирный человек!» Но я понимаю, что можно поднять оружие. Оружие, Это значит меч, это ружье, это разрывные снаряды, это, наконец, огонь. Огонь убивает, но он и светит, огонь очищает, и в нем есть нечто от вчерашнего жертвоприношения. Но вода холодная, темная, молчаливая, обволакивающая тиной, раздувающая трупы. Вода, которая есть начало хаоса, вода, которая день и ночь сторожит землю, чтобы броситься на нее. Друзья мои, поверьте мне, я довольно смелый человек, но я боюсь воды. Лагард, что вы скажете на это? Лагард. Мы, бельгийцы, слишком долго боролись с водой, чтобы не научиться страху. Я тоже боюсь воды. Жанна. Но кто страшнее, пруссаки или вода? Генерал, кланяясь. Мадам права. Они не страшнее, но хуже. Лагард. Да, у нас нет другого выбора. Страшно выпускать воду из плена, зверя из логовища, но все же она нам больше друг, чем прусаки. Черт возьми, ведь плавал женой! Ной, библейский праведник, единственный из людей, предупрежденный Богом о наступлении всемирного потопа и спасшийся вместе со своей семьей в построенном им ковчеге. Бытие 6-8. Когда пришлось? Простите, граф, я предпочту, чтобы всю Бельгию с головой покрыло море, чем протянуть руку примирения негодяю. До этого ни он, ни мы не доживем. Хотя бы сам Атлантический океан ринулся на нас. Короткое молчание. Генерал. Но до этого мы не дойдем, надеюсь. Пока нам необходимо затопить только часть территории. Это не так страшно. Жанна, закинув голову, с закрытыми глазами. А что будет с теми, которые не захотят покинуть своих жилищ, которые глухи, которые больны и одиноки? Что будет с нашими детьми? Молчание. Там, на полях и оврагах, есть раненые. Там бродят тени людей. Но в жилах их еще течет кровь. Что будет с ними? О, не смотри на меня так, Эмиль. Лучше не надо слушать, что я говорю. Я только потому, что у меня вдруг заболело сердце. И меня вовсе не надо слушать, граф. Граф Клермон быстро и решительно подходит к постели Грилье. Вначале говорит, смущаясь, приискивая слова, но дальше все смелее и громче. Граф Клермон, смущаясь. «Дорогой и уважаемый учитель, мы не осмеливались бы отнимать у вас хотя бы крупицу вашего здоровья, если бы не уверенность в том, что служение народу может дать только новые силы вашей героической душе. Уже вчера на нашем совете было решено взорвать плотины и затопить часть королевства, но я не смел дать полного согласия, пока не выслушаю вас. Всю ночь я не спал и думал, о, как страшны, как невыносимо печальны были мои мысли. Мы все, и он, и я, мы тело, мы руки, мы голова, а вы, Эмиль Грилье, вы совесть нашего народа. Ослепленные войной, мы можем невольно, совсем нечаянно, совсем против нашего желания нарушить заветы человечности». Пусть ваше строгое сердце скажет нам правду. Друг мой, мы доведены до отчаяния. У нас нет Бельгии, она затоплена врагами. Но в вашей груди, Эмиль Грилье, бьется сердце всей Бельгии, и ваш ответ будет ответом самой нашей измученной, окровавленной, несчастной страны. Поворачивается к окну. Морис плачет, глядя на отца. Лагард, тихо. Браво, Бельгия! Молчание. Слышна канонада. Жанна, Марису, тихо. Сядь, Марис, тебе нехорошо стоять. Марис. О, мама, мне такое наслаждение сейчас стоять. О, мама. Лагард. Теперь и я добавлю несколько слов. Как вам известно, Грилье, я человек из народа. Да, это верно. Я знаю, чего стоит народу его труд, чего стоят все эти огороды, сады и фабрики, которые мы похороним под водой. Это стоит нам пота, Грилье, здоровья и слез. Это наши страдания, которые обратятся в радость наших детей. Но как народ, который выше пота своего, крови и слез, уважает и любит свободу, как народ, говорю, я предпочту, чтобы здесь над головами нашими ходили морские волны, нежели чистить сапоги пруссаку. И пусть от Бельгии останутся только острова, они назовутся честными островами, а островитяне будут по-прежнему бельгийцы. Все в волнении, Мельгрилье. А что говорят инженеры? Генерал, почтительно выждав ответа молчавшего графа. «Они говорят, мосье Грилье, что это может быть сделано в 2 часа!» Лагард ворчит. «В 2 часа! А строили столько лет!» Генерал, Инженеры плакали, говоря это, мосье Грилье. Лагард. Инженеры плакали. Да как они заплакать? Подумайте сами, Грилье. Внезапно всхлипывает и, не торопясь, лезет в карман за платком. Граф Клермон. Мы с волнением ждем, Грилье. На вас тяжелый долг перед родиной вашей. Поднять на нее руку. Эмиль Грилье. А иной защиты у нас нет. Молчание. Все в позах тяжелого раздумья. Лагард откровенно вытирает глаза и неторопливо, со вздохом, роняет ответ. Лагард. Нет. Генерал. Нет. Жанна, качнув бледной головой. Нет. Граф Клермон. Быстро. Нам необходимо выиграть время, Грилье. Силой всех наших жизней, брошенных в поле, мы не можем их остановить. Топнув ногой. Время! Время! Нам необходимо украсть у судьбы частицу ее вечности. Несколько дней, неделю. К нам спешат. Уже идут с востока русские. Уже до самого сердца французской земли проникла немецкая сталь. И в ярости от боли уже поднимается над немецкими штыками французский орел. И к нам направляет полет. Уже стремятся к нам благородные рыцари моря, британцы. И к Бельгии через пучину протянуты их мощные руки. Но время, время! Дайте нам времени, Грилье! О нескольких днях, о часах молит нас Бельгия. Вы уже отдали ей свою кровь, Грилье, и вы имеете право поднять на родину вашу окровавленную руку. Короткое молчание. Миль Грилье. Плотины надо разрушить. Занавес.